Глава 23. До Стенмарка мы дошли без происшествий. Вот только чем ближе мы подходили к городу, тем сильнее становилось предчувствие грядущей беды. Я закуталась в плащ и натянула капюшон на подбородок. Рэйвен только посмеялся. Он все еще считал, что я преувеличиваю степень опасности. Однако подозрительные фигуры в плащах, пытающиеся скрыть свою личность, здесь не вызывали любопытства. И я, наблюдая полное безразличие со стороны прохожих, немного расслабилась. «Здесь есть чудесная лавка», — обратилась я к Рэйвену. «Там вы сможете купить одежду, изготовленную артефакторами, которая не будет рваться в клочки при ваших обращениях». «Благодарю за заботу, но в ближайшее время я не собираюсь становиться драконом». «А мне кажется, вы просто ждете случая пощеголять перед девицами в непристойном виде», — буркнула я. «Нам сюда», — сказал Рэй, ткнув пальцем на дверь какого-то кабака. Войдя следом за Рэем, я едва не заткнула нос. Воняло кислой капустой, крепким алкоголем, потом и горелым луком. «Выбирай столик», — небрежно махнул рукой Рэй в сторону зала, а сам направился к стойке. Опустив голову, я прошла за свободный стол и села на скамью. С моего места было хорошо видно, чем занят Рэй. Он о чем-то говорил с трактирщиком. Трактирщик кивал, а после подозвал мелкого мальчишку, что-то шепнул ему, и тот пулей вылетел на улицу. Разговор же продолжился. Через какое-то время Рэй подошел ко мне и, вздохнув, рухнул на лавку. «Сейчас перекусим. Ты голоден?» Я кивнула. «Да сними ты капюшон!» Я покачала головой. «Не думаю, что ты мог натворить что-то такое, что тебя запомнили. Здесь постоянно какие-то происшествия, а у местных короткая память». Вскоре к нам подошла подавальщица. Ну, как подошла? Подплыла, виляя крутыми пышными бедрами. Нагнулась, демонстрируя не менее пышный бюст, едва ли не вываливающийся из низкого декольте. Покрутила грудью перед Рэем, ставя перед ним тарелку с жареными колбасками и тушеными овощами. Потом едва ли не навалилась на меня, ставя тарелку с тем же передо мной. Я отвернулась и отодвинулась подальше, чтобы она ненароком не задела меня своими сиськами. «Он стесняется», — усмехнулся Рэйвен. «Девственник, не иначе», — грудным голосом отозвалась девка. «Ежели что, мы можем это исправить. У нас комнаты наверху». Меня от такого предложения чуть не вывернуло наизнанку, а Рэй рассмеялся. «Ну что, пойдешь? Я оплачу». «Никуда я не пойду!» Воскликнула я в сердцах, да так, что на меня обернулись посетители. «Я буду хранить себя в чистоте до брака!» И, придвинувшись через стол к Рэйвену, прошипела. «Вам бы тоже не мешало жить по этому принципу, а теперь перед своей невестой не отмоетесь». «У тебя невеста?» Захлопала влажными, как у коровы, глазами девица и томно закусила губу. «Ну, так», — неопределенно ответил Рэй, махнув рукой и подмигнул подавальщице. Ее вымя радостно заколыхалось, желая как можно скорее очутиться в загребущих ладонях Рэйвена. А я скрипнула зубами от злости. «Вы ведете себя мерзко!» — выплюнула я, косясь на удаляющуюся от нас распутную девку. «Расслабься, это просто ни к чему не обязывающий флирт». Я сложила руки на груди. «Не собираюсь я идти с ней ни в какие комнаты», — горячо зашептал Рэй. «Ну, конечно», — я закатила глаза. «Лей, я понимаю, что у нас с тобой разный взгляд на некоторые вещи. Кое в чем мне твоя позиция даже импонирует. Поэтому я хочу назначить тебя хранителем моего целомудрия». «Что?» — удивилась я. «Будешь хранить мое целомудрие», — повторил Рэй. «Было б что хранить», — ядовито заметила я. «Вы его давно потеряли». Рэйвен хотел возразить, но тут над нами черной тучей нависла мощная фигура. Подняв голову, я с ужасом узнала короля-убийц, пана Жарабаса. «Подвинься!» — бросил он мне и плюхнулся рядом. Лавка под его безразмерным задом глухо треснула. Король тепло поздоровался с Рэйвеном. Если не как друг, то как давний приятель. «Что привело тебя сюда, Рэй? Желание выпить со старым занудой сливовицы?» Рэйвен подозвал подавальщицу рукой и велел принести три кружки этой бурды. «Так я и поверил», — заржал Жарабас. «Дело у меня такое, надо кое-кого найти». Рэйвен достал из кармана смятый листок и положил на стол перед Жарабасом. Мне даже смотреть не надо было, чтобы понять, что там мой портрет. «Видал я, хороша девка, и награда за нее хороша. Мои ребята ее уже ищут, вот только она как в воду канула. Не ту ищите, не так она выглядит. Красотка, принеси ко мне карандаш. Попросил Рейвен подавальщицу, которая как раз в это время составляла с подноса тяжелые кружки. Вертихвостка кокетливо улыбнулась и умчалась за карандашом. Вернулась быстро. Перед тем, как отдать его Рэю, сунула кончик карандаша в рот и прикусила. Фу, мерзко! Надоела она своими заигрываниями. Подавальщица вызывала во мне бурную злость. А ведь я ее считала нормальной девчонкой до тех пор, пока она не вывалила свои колышущиеся полушария под нос Рэя. Рэй отнесся к этому весьма хладнокровно, как и надлежит крупным ящерам. Уж я-то его реакцию внимательно отслеживала. Буду теперь блюсти его честь, раз уж он сам предложил. Девка, не дождавшись авансов от Рэя, ушла к другому столику, где ее уже заждались, а Рейвен принялся рисовать на портрете. «У нее щеки, как у хомяка, набившего их зерном», — прокомментировал Рэй свои действия. «Глаза косят, шея кривая», — продолжал черкать на листе. «Одно плечо выше другого, и вроде бы у нее есть горб». «Матерь драконья!» — выдохнул Жарабас. «Отчего же такая разница с рисунком?» «Это срисовано с портрета для смотрин. Думаешь, кто-то из женихов решился бы свататься к ней, увидеть это?» Картинка после правок Рейвена стала выглядеть поистине жутко. «Думаю, бедняжка останется старой девой. А где ж ты видел это создание?» «Это создание — моя невеста». «Что?» Жарабас не вовремя сделал глоток пива и теперь выплюнул его фонтаном, едва не забрызгав Рейвена. «Непреложная клятва». «Не завидую я тебе», — вздохнул Жарабас. «А может, ее это, по-тихому?» Он провел большим пальцем по горлу. «Нет, когда найдете, верните ее дядьке в целости и сохранности. Я доплачу еще столько же сверху». «Как же ты женишься на таком чудовище?» «А я не женюсь», — усмехнулся Рейвен. «У меня есть 4 года, которые я буду жить на полную катушку». «А потом?» Рей криво усмехнулся и пожал плечами. «Тогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сию минуту. Я позову лучших девочек и...» Я закашлялась. «Не могу. Я здесь с учеником, а он очень болезненно относится к таким вещам», — невозмутимо сказал Рей. Однако чувство моего удовлетворения было неполным. Рей, конечно, отказался, но без энтузиазма. Еще и меня приплел. «С учеником, говоришь? А что же мы с ним до сих пор не познакомились? Сейчас я его научу приятному и полезному отдыху». Жарабас смачно рыгнул. «Эй, парнишка, сними капюшон. Хочу видеть твои глаза». Внутри у меня все застыло. Если Жарабас узнает меня, то дело хорошим не кончится. Я покачала головой. «Лей, ну что ты? Тебе нечего бояться». Мягко подбодрил меня Рейвен, но я сидела неподвижно. «Да что ты с ним церемонишься?» — хохотнул пан и сдернул капюшон с моей головы. «Ты?» — захрипел он, подскочив с лавки так, что едва не опрокинул стол. Его ноздри бешено раздувались. «У тебя хватило наглости сюда явиться после того, что ты натворил?» Рейвен переводил взгляд с Жарабаса на меня. «Я предупреждал», — прошептала я. «Что ты сделал?» — свел брови Рейвен. «Убил булавочника, потому что они закинули меня к нему в клетку», — призналась я. «Что он натворил? Он хвалился, что он боевой маг. Говорил, я вас всех тут порешу». Я вытаращила глаза от такой наглости. «Ну, мы пошутили. Сказали, иди, дорогой, покажи нам, что умеешь. Если вдруг булавочник тебя обидит, попросись, мы тебя выпустим из клетки сразу же. Один только знак подай, и проблем нет». «Но он убил мою любимую зверушку, покалечил моих ребят. Бедняга Шмауль теперь даже от вида дождевых червей вздрагивает». «Это зло воплоти, а не парень. Лучше отдай его нам во имя нашей дружбы». «Это все неправда!» — вскрикнула я, тоже вскочив с места. «Неужели вы поверите ему, а не мне?» «Сядь!» — ледяным тоном приказал Рейвен, и я опустилась на место, кипя от возмущения. «К чему ты клонишь, Жарабас?» Он произнес это спокойно, но от его голоса у меня пробежали мурашки по позвоночнику. Жарабас с грохотом сел. «Твой пацан навел шороху в моем городе, а за такие дела нужно отвечать. Отдай его мне, пусть поразвлекает моих горожан в клетке. «А ты найди себе другого ученика. Этот больно проблемный», — понизив голос до глухого шепота, сказал он. «Нам ни к чему портить отношения». Мне стало не по себе. Чего стоит Рейвену согласиться с Жарабасом? Проку ему от меня все равно никакого. В академии были более талантливые ребята. Выберет кого-нибудь. С этим утверждением толстяка я была согласна, но в клетку мне не хотелось. Что-то подсказывало мне, что добрые горожане отыграются на мне по полной. И с арены я живой не уйду. Рейвен покачал головой. «Это мой ученик, и я не собираюсь его никому отдавать. Тогда мне нужна равноценная компенсация за ущерб». «Деньги не проблема». «Нет, речь о моральном удовлетворении. Твой парень нанес обиду жителям моего города, и теперь нужно восстановить справедливость. А так как ты не хочешь отдать мне этого паршивого щенка, то отвечать придется тебе». «Чего ты хочешь?» «Даже не знаю. Я мог бы отнять у тебя твою невесту, но, насколько я понял, тебя это нисколько не расстроит. Ты только обрадуешься. Так что, когда мы ее найдем, клянусь, что доставим ее тебе в целости и сохранности. И постараемся найти как можно скорее, чтобы вы, не теряя времени, сочетались узами брака». «Я женюсь, и инцидент будет исчерпан?» — усмехнулся Рейвен. «Я бы подумал, что ты в сговоре с этой девицей». Жарабас возмущенно крякнул от такого предположения. «Да нет, это порадовало бы разве что меня. Остальные не такие разборчивые. Нашим парням она еще и красоткой покажется, смотря сколько выпить. Чего же ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты провел бой в клетке. Людям это понравится». «Хорошо», — пожал плечами Рейвен. «Тогда пока отдыхайте и чувствуйте себя как дома. Как будет все готово, за вами придут». Жарабас поднялся с лавки и пошел к выходу. «Почему ты не ешь? Остынет же?» «Как ни в чем не бывало», — сказал Рейвен. «Вы сейчас серьезно?» — воскликнула я и, оглянувшись по сторонам, шепотом добавила. «Нам надо бежать отсюда и как можно скорее!» «Это так не работает. Я твой учитель, и я в ответе за тебя». «Я ничего не сделал. Они швырнули меня к булавочнику, без оружия, и делали ставки. Естественно, все ставили на булавочника, и потому очень разозлились и решили выместить на мне злобу. Практически все маги, находившиеся в клетке, преследовали меня. А когда мне удалось оторваться, часть из них отыскала меня в лесу теней. У меня получилось натравить на них императорского питона, у которого был брачный период». «Какого ты вообще попёрся в клетку?» Пережевывая колбаску, осведомился Рей. «Я боялся идти в лес теней в одиночку. Мне сказали, что в клетке собираются охотники за чудовищами. Мне нужен был проводник. Только и всего. И никому я не хвастался. Жарабас врет. Вы мне верите?» «Верю. Почему ты не рассказал мне это раньше? Я не думал, что у тебя здесь так много врагов». «Я же говорил об этом в академии!» Чуть не взвыла я. «Я подумал, что ты преувеличиваешь». Потянувшись через весь стол, я схватила Рея за руку, будто это могло удержать его от опрометчивого поступка. «Если вы верите, что в случившемся нет моей вины, не нужно идти на его условия», — горячо зашептала я. «Превратитесь в дракона и разнесите здесь все в щепки». «Лей, ты не даешь мне есть». Он красноречиво посмотрел на мою ладонь поверх его руки, сжимавшей вилку. Мне стало неловко, и я поспешно убрала руку. «Послушай меня, люди Жарабаса рассредоточены по всей стране. Они могут найти мою сбежавшую невесту, где бы она ни находилась, пока она не натворила глупостей». «Далась вам она!» — возмутилась я. «Получалось, что мы сейчас остаемся в этом городке только потому, что Рей надеется, что Жарабас может меня найти. Вам же она даже не нравится. Зачем из-за нее рисковать?» «Она должна вернуться к дяде, живой и невредимой». Как я ни старалась его уговорить, Рей был непреклонен. Я чувствовала, что Жарабас готовит какую-то подлянку. Рей просто не представлял, во что ввязывался. И во всех смыслах я была причиной свалившихся на нас проблем. Когда наши тарелки опустели, к нам подошла подавальщица и положила на стол ключ. «Пан Жарабас оплатил вам лучший номер. Можете отдохнуть. Если желаете, я отправлю к вам девочек». «Не надо, милая, мы устали с дороги». Комнаты располагались на втором этаже. Наша была довольно сносно меблирована, если не считать огромной кровати, застеленной пошлым бельем. Явно она предназначалась не для сладкого сна. «Я спать», — сходу сказал Рейвен. «Прошлой ночью я не сомкнул глаз, а к вечеру мне нужно быть бодрым. Ты тоже ложись». «Здесь есть коврик». Я пришла к выводу, что мне больше некуда примоститься. «Не дури, Лей, кровать большая, места хватит». Рейвен лег с краю, предусмотрительно оставив место для меня, и сразу же уснул. Я не смело примостилась рядом, при этом я чувствовала себя очень неловко. Помнится, с Эмилем мы валялись рядом и в стогах соломы, и на одеяле на полу в его доме, и это было так естественно. А сейчас мое сердце колотилось, как сумасшедшее. Дыхание участилось, будто я делаю что-то запретное. Рэй лежал ко мне спиной, и меня тянуло, как магнитом, прижаться к ней. Я даже придумала, что сказать Рэю, если он вдруг почувствует и проснется. Скажу, что просто уснула и привалилась к его спине во сне. Спящий человек редко контролирует свои движения. Но от такого поступка меня ограждал здравый смысл. Желание прижаться к Рэю после всего того, что я знала о нем, отдавало чем-то нездоровым. Он меня ненавидит и отзывается обо мне, как о чудовище, а я к нему тут прижиматься собираюсь. После подобных рассуждений я пришла к выводу, что нужно просто уснуть. Тогда не будут лезть в голову глупые мысли и возникать странные желания. Я то закрывала глаза, то открывала, но сон все не шел. А потом стало еще хуже. Рейвен повернулся лицом ко мне. И теперь я не могла отвести от него взгляд. Нужно честно признаться, он был хорош собой. Я внимательно всматривалась в его лицо, пытаясь найти хоть какой-нибудь изъян, и не могла. И, конечно же, я понимала всех тех баб, что на него вешались. Я, может быть, тоже была бы от него в восторге и с радостью поскакала за него замуж, если бы не слышала его разговор с Мири. Ему бы с такой внешностью другой характер, вот тогда он был бы идеальным мужчиной. Интересно, чем руководствовался мой папенька, когда брал с него клятву? Я так и вижу, как он говорит Рэю: «У тебя, конечно, характер так себе, зато детки с Леей у вас красивые будут». Или он просто решил напоследок пристроить меня хоть в чьи-то руки, чтобы быть уверенным, что я не останусь старой девой. А теперь я как раз-таки могу ей остаться. Что, если Рэй сегодня погибнет? От этой мысли в груди похолодело. Я не хочу, чтобы с Рэем что-то случилось. Не хочу, чтобы он шел в клетку. Если он пострадает, я себе этого не прощу. Потому что из-за меня Рэй оказался здесь. Из-за меня он не откажется от боя. А если признаться ему, мы еще успеем сбежать. Вот только он не простит меня за обман. Мы сейчас с ним довольно неплохо общаемся, почти как друзья, а после моего признания мы точно станем врагами. Я понимала, что рассказать правду — единственно правильное решение. Вот только я не могла найти в себе сил на это. Мне было горько от одной мысли, что Рейвен потом даже смотреть в мою сторону не захочет. Я громко всхлипнула и запоздало заткнула рот рукой. Рейвен услышал. Его ресницы задрожали, и он открыл глаза. «Ты чего?» — шепотом спросил он. «Ничего». «Ты так странно смотришь на меня». «Хочу вас запомнить. Мало ли что случится. Все же вы мой наставник. Другого у меня может и не быть». «Ты умеешь подбодрить», — криво усмехнулся он. «Не ходите!» — горячо зашептала я. «Лея того не стоит. Давайте сами разыщем ее. Потом как-нибудь. Если она пропала, может, оно и к лучшему. Вы ведь не горите желанием на ней жениться?» Он вздохнул. «Мы с тобой это уже обсуждали. Харлок Мориус много сделал для меня. Это было его последней волей, и я не могу не исполнить ее. Я обещал заботиться о его дочери до своего последнего вздоха. Сначала я думал, что мы с ней сможем договориться. Я бы обеспечил ее всем необходимым и присматривал за ней. Со стороны. Каждый жил бы так, как ему нравилось. Но когда я ее увидел, то понял, что разговаривать с ней бессмысленно. Признаюсь, я злился на Харлока, что он подсунул мне физически ущербную и умственно отсталую дочь. Но потом я понял, что он мне выразил высшую степень доверия. Он верил в меня. Он знал, что я ее не оставлю на произвол судьбы. Он знал это еще тогда, а я понял совсем недавно. «Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось», — упрямо повторила я. От его слов на глаза наворачивались слезы, но я держалась, как могла. Еще не хватало, чтобы он подумал, что его ученик — тряпка. «Со мной ничего не случится. Давай лучше еще немного поспим». Он зевнул. «И не смотри на меня так, а то мне становится не по себе». Я нахмурилась и прикрыла глаза, чтобы не смущать его. У меня даже получилось задремать. Я бы заснула крепче, если бы меня не разбудил стук в дверь. Покосившись на спящего Рэя, я пошла открывать. За дверью стояли две девушки, скорее раздетые, чем одетые. На них были туго затянутые корсеты и коротенькие кружевные панталончики. Посмотришь, и сразу ясно, зачем явились. Одна из них держала за ручку тележку, заставленную всякой вкусно пахнущей снедью. «Пан Жарабас велел заглянуть к вам», — — томно протянула она. «Он не знает, каким будет исход боя, потому желает, чтобы вы расслабились, как в последний раз». «Очень вдохновляюще, но нет». Я с презрением окинула взглядом их развратную одежду. «Сами управимся». Девицы разочарованно вздохнули. Я потянула дверь на себя, и они с недовольным видом развернулись. Мгновения мне хватило, чтобы понять, что я допустила ошибку. Я распахнула дверь и крикнула. «Эй!» Девушки синхронно повернулись, на их лицах появились хищные улыбки. «Передумали?» «Еду-то оставьте, чего добру пропадать!» Девица подкатила тележку к двери, фыркнула и, виляя задницей, пошла прочь. «Ты с кем-то говорил, Лей?» — раздался голос из глубины комнаты. «Ужин принесли», — отозвалась я. «Надеюсь, нас не собираются отравить, но, если что, я могу принять удар на себя».